Фу! Она в ужасе наморщила носик. Право же, Иенару! Сегодня вы так несносны! Мать права, вы с вашей ретро-авангардной братьей когда-нибудь зайдете слишком далеко. Боюсь, вам грозит безвестность, а не слава. Ее отвращение было направлено на Иенару, но Майлз заметил, что она слегка отодвинулась от Айвина. «Коль слава нам недостижима, дурной молвы заслужим мы», — ответил Иенару, пожав плечами. «А я рожден в репликаторе», — хотел было радостно сообщить Майлз, но промолчал. «Не стоит мне высовываться. У Айвина пострадали только мозги, так что ему повезло больше, чем мне». «Приятного вам вечера, лорд Иенару». Она тряхнула головой и ушла. Айвин выглядел обескураженным. «Славная девушка, только ум несколько не развит», — пробормотал Иенару, как бы в качестве объяснения, почему им будет лучше вне ее компании. Впрочем, он тоже выглядел так, словно чувствовал неловкость. «Так, вы предпочли карьеру художника военной, не так ли, лорд Иенару?» Майлз попробовал заполнить паузу в разговоре. «Карьеру?» Губы Иенару скривились. «Нет, я, конечно, всего лишь любитель. Коммерческие соображения убивают истинный вкус. Но я все же надеюсь достичь некоторого скромного положения, хотя и по-своему». Майлз понадеялся, что в последней фразе не прятался некий скрытый смысл. Они проследили за взглядом Иенару. Через перила вниз в фойе, на его журчащую фонтаноподобную штуку. «Вы непременно должны посмотреть ее изнутри, поверьте мне. Вид открывается совершенно иной». Иенара выглядел довольно неловким. Майлз решил, что его язвительная манера едва скрывает легко ранимую душу художника. «Конечно», — услышал он свой голос. В дальнейших словах одобрения Иенара не нуждался, и он, напряженно улыбаясь, повел их в сторону лестницы, излагая тематический замысел, который должна была отображать скульптура. Майлз заметил посла Форобьева, кивнувшего ему с дальнего конца балкона. «Простите меня, лорд Иенару. Ступай, Айвин, я вас догоню». «Ох!» — Иенара мгновенно сник. Айвин проследил за бегством Майлза с гневным огнем в глазах, обещавшим ему позднейшее воздаяние. Форобьев стоял с женщиной, по-свойски державшей его под руку. Ей около 40 стандартных лет, предположил Майлз. Привлекающие своей естественностью черты, никакого следа пластических улучшений. Ее длинное платье и накидка были стилизованы по цитагандийской моде, хотя и были проще в деталях, чем платье леди Гел. Явно не цитагандийка, но темно-красный и кремовый цвета и зеленая отделка ее одеяния великолепно сочетались с ее смуглой кожей и темными локонами. «Вот и вы, лорд Форкосиган», — произнес Форобьев. «Я обещал представить вас. Это Мия Масс. Она работает с нашими добрыми друзьями из Верванского посольства и время от времени помогает нам. Рекомендую ее вашему вниманию». Майлз, навостривший уши при этой ключевой фразе, улыбнулся и поклонился Верванке. «Счастлив познакомиться с вами. А чем вы занимаетесь в посольстве Вервана, мэм?» «Я ассистент шефа протокольного отдела. Специализируюсь на вопросах женского этикета». «На это нужна отдельная специальность?» «Здесь, да. А если нет, ее следует ввести. Я уже не первый год пытаюсь убедить посла Форобьева, что ему следует добавить к своему персоналу женщину именно для этого». «Но у нас нет ни одной с необходимым опытом», — вздохнул Форобьев. «А вы не позволите мне переманить вас, хотя я и пытался». «Так возьмите одну без опыта и дайте ей возможность его приобрести», — предложил Майлз. «Не согласится ли миледи Масс взять ученицу?» «Ну что ж, это идея», — Форобьев выказал некоторый энтузиазм. Масс одобряюще приподняла брови. «Масс, Мы еще обсудим это. А теперь я должен поговорить с Вилл-старым, который, насколько я вижу, как раз подошел к буфету. Если мне повезет, я захвачу его врасплох с набитым ртом. Прошу прощения». Его миссия по представлению Майлза была завершена, и Форобьев дипломатично, а как же еще, исчез. Масс направила все свое благодарное внимание на Майлза. «Кстати, лорд Форкосиган, я хочу, чтобы вы знали. Если есть что-то, что мы в Ирванском посольстве могли бы сделать для сына или племянника адмирала Эйрила Форкосигана во время вашего визита на эту кита, что ж, все, что мы имеем, к вашим услугам». Майлз улыбнулся. «Не делайте подобного предложения Айвину. Он может принять это слишком буквально, в том, что касается лично вас».